Глава восьмая. Цель. Остаток дня мы двигались по Северному тракту, все дальше и дальше, прочь от шерифа, прочь от заброшенного города и братской могилы, в которую превратилась его центральная площадь. В течение всего пути никто не произнес ни слова. Столетнее забвение дороги нарушал лишь ровный рокот двигателей, казалось, слившийся с ней в единое целое. Жара окончательно спала, воздух быстро остывал, обещая прохладную ночь. Часа через два, с первыми сумерками, Нкот приказал свернуть с дороги прямо в лес. Я выбрал подходящий просвет в зарослях и направил в него трассер. Природа протестующе отозвалась треском ломаемых веток. Звучно лопались рвущиеся лианы, брызги растительного сока летели в лобовое стекло и борта. Трассер, как и раньше, это не остановило. Внутри неказистой на вид машины пряталась внушительная мощь двигателей. Вскоре, следуя указаниям Нкота, мы выбрались на довольно просторную, заросшую приземистыми, не выше колена, шапками красно-зеленых кустов поляну. На ее дальнем краю притулилось крошечное озерцо, по размеру больше напоминавшее огромную лужу, видимо, родник. Подкатив трассер к берегу, я заглушил двигатель и расслабленно откинулся на спинку сиденья, ожидая дальнейших распоряжений чужого. Что-то мне говорило, что больше сегодня мы двигаться не будем. Инкот привел нас на место ночлега. Но чужой молчал. Длинная, нахохлившаяся фигура на заднем сиденье, отливающая молочной голубизной в умирающем свете дня, не подавала признаков жизни. Я хмыкнул. Задумался, бедняга. Сомнения загрызли, не позволяя прийти к какому-либо решению. Натворил дел на планете выше крыши. По крайней мере, я предпочел это непонятное молчание объяснить именно так. Мне так было удобнее. Когда боги не всемогущи, то и сам не чувствуешь себя ущербным. Быстро темнело. Закат гас, стирая невидимой кистью оранжевые короны огня с макушек деревьев. Сгущающийся сумрак растворял тени. От водоема тянуло сыростью и прохладой. Целитель по обыкновению дремал, что делал всегда, когда нечем было заняться. Шелтяне тоже играли в молчанку, то ли не решаясь потревожить шефа, то ли не испытывая ни желания, ни любопытства. Почти как я. Этакое негласное сотрудничество, бессловесная поддержка. Время шло, никаких инструкций не поступало. То ли чужой действительно что-то обдумывал, то ли чего-то ждал, то ли просто-напросто уснул. Первый раз за все время пути. А что тут удивительного? Если мне от усталости не хотелось шевелиться, то что уж говорить о чужом, затравившем столько сил во время недавней битвы? После такой работы я, наверное, не просыпался бы месяц. В конце концов, сидеть мне надоело. Не без внутреннего усилия я выбрался из машины, подошел к воде и, присев на корточки, ополоснул руки и лицо, смывая накопившиеся за день грязь и усталость. Родниковая вода слегка отдавала прелой листвой, но чистая и прохладная вполне годилась для питья. Я еще немного поплескался, затем, освежившись, вернулся к трассеру. Кроме меня озерцо больше никого не заинтересовало, но шелтяне уже молчаливо хозяйничали в багажнике, подбирая себе ужин из концентратов. Я присоединился также без слов, почти не глядя, выбрал пару упаковок с едой и питьем и уселся под ближайшим деревом. Давала себя знать усталость, когда все равно, чем набить желудок, лишь бы быстрее где-нибудь прикорнуть и поспать. В упаковке оказалось консервированное мясо с пряным запахом и кисло-соленым вкусом, а запивать пришлось густым, горьковатым пивом незнакомого сорта. Надписи на этикетках уже не различались из-за темноты, да и особого интереса они для меня не представляли. Вяло поев, я начал было присматривать себе место для ночлега, как Нкот позвал нас всех к себе, наконец оторвавшись от своих тяжких дум. Причем голос чужого донесся не из трассера. Когда он успел выбраться из машины, я не заметил, но это уже не удивляло. Привык. Чужой сидел на небольшом поваленном дереве в десятке метров от машины. Шелтяне подошли одновременно со мной, причем Бигман оказался верен своим привычкам и приперся с бластером в руке, а отшельник, как и я, приблизились без оружия. Я оставил свое в машине. В этой глуши, да еще в компании с таким суперменом, как Нкот, подобная предосторожность казалась излишней. Ведь даже во время мясорубки на площади оружие нам не пригодилось. Так зачем таскать эту тяжесть? Целитель, кстати, к нам не присоединился. Анкот не обратил на это внимания, что подтверждало некоторые мои подозрения о давнем знакомстве этих двоих. «Пора посвятить вас в то, ради чего я привел вас сюда», — негромко сообщил Нкот, словно не желая тревожить установившуюся над лесной поляной глубокую ночную тишину. «Устраивайтесь рядом». «Наконец-то!» — не без сарказма проворчал Бигман, без долгих раздумий опуская костлявый зад в траву напротив чужого. «Я уж начал думать, что не услышу твоей истории до конца жизни». Нкот подождал, пока мы рассядемся возле него, и неторопливо заговорил. «Постараюсь говорить кратко. Все вы устали, всем необходим отдых, так что эту ночь вы проведете здесь, набираясь сил для дальнейшего похода. Теперь о цели нашего путешествия. Я прибыл сюда для того, чтобы уничтожить некое существо, истребляющее разумные расы в этой вселенной. На Шелте находится его гнездовище. Моя раса столкнулась с подобным созданием примерно 5000 ваших стандартных лет назад, когда у нас только-только наступила эра освоения космоса. Именно тогда это порождение вселенной тьмы, это извращение мироздания порядка, этот смерч энтропии, эта тварь, привлеченная нашей деятельностью в космосе, выследила нашу материнскую планету и обрушилась на нее, сея абсолютную смерть. За очень малое время наша раса, раса Олджей, была практически полностью уничтожена. Остались только небольшие колонии на новоосвоенных планетах, не обнаруженных вселенской тварью из-за малой величины изучаемого ментального фона, несравнимого с фоном густонаселенной планеты. Ровный, бесстрастный, слишком бесстрастный для такого жуткого повествования голоса Нкота, что, вероятно, свидетельствовало о его внутреннем напряжении, тонул в лесной тишине, как эхо в бездонном колодце. Глаза слабо тлели внутренним зеленым светом. Я невольно превратился в слух. Стараясь не пропустить ни слова, шелтяне также затаили дыхание. Бигман подался всем телом вперед, не сводя с чужого глаз. Кулаки под подбородком, локти на коленях. Отшельник что-то немо шептал. У меня сложилось впечатление, что из слов чужого они поняли что-то, пока недоступное мне, но в любом случае масштабы событийной картины, рисуемые чужим, поражали воображение. Мы дали твари много имен, так как могущество ее было безгранично, а его проявления многообразны. Больше других закрепилось лишь несколько. Собственно, тварь, хищник, враг и порождение. Проклятие нашей расы, неумолимый рок, стерший с лица планеты целую цивилизацию. Несмотря на гибель большинства, мы не сдались. На колониях к тому времени имелись самые передовые технологии, заведенные с материнской планеты при освоении, все самые последние достижения науки и техники. Но самое главное — освоение планет вели лучшие из нас, Олджи, с очень сильными ментальными способностями. Это и помогло нам в дальнейшем больше всего остального. Собрав воедино все свои знания и опыт путем предельных лишений многих безвозвратных смертей, изобретателей и испытателей, мы создали самое совершенное оружие для борьбы с хищником. В руках Нкота, выпрыгнув из ниоткуда и разогнав на метр сумрак вокруг себя, беззвучно полыхнул призрачный клинок, играя бледными оттенками алого и голубого. Но чтобы овладеть его возможностями, нам пришлось коренным образом на генетическом уровне изменить себя и создать специальное искусство, позволяющее Олджу становиться неразделимой частью клинка. Искусство Лешу. Искусство быстрой жизни. Именно тогда было положено начало духовному бессмертию для Олджи, сменивших свое имя на Лешуков, измененных, имя которое больше соответствовало нашему новому мироощущению. Обретя клинки, мы ринулись в бой и смертельно поразили тварь, но в агонии она успела выпустить своих зародышей. Семена и звездный свет разнес их по галактике. Решив раз и навсегда обезопасить свое будущее, мы пустились за ними в погоню, но семена смерти оказались быстрее нас. Они разлетались все дальше и дальше, поражая планету за планетой, населенные разумными расами. Расстояния непрерывно увеличивались, все труднее становилось отыскивать и уничтожать порождение твари, а силы охотников все больше распылялись по галактике. Наступил момент, когда каждый из нас вынужден был бороться в одиночку, и не всегда Лешук оставался в живых после уничтожения врага. И все же мы твердо решили довести дело до конца. По пути нам попадалось немало мертвых планет, ранее населенных разумными созданиями. Сотни скелетов погибших цивилизаций долг продолжал нас звать вперед, не позволяя остановиться и оглянуться назад, не оставляя времени продолжить род, обрести потомство, восстановить собственную расу. Мы превратились в охотников за вселенским злом и прекратили существовать как раса. Последний раз я видел своего собрата, угасающего после битвы с хищником, тысячелетия назад, и у него не было известий о других. Он не видел Лешуков столько же, сколько и я, поэтому я считаю, что остался один. Глаза Нкота яростно сверкнули, озарив неистовой зеленой вспышкой всю нашу компанию, словно на мгновение в его черепе включились мощные прожектора. «Мне не с кем продолжить свой род, но и хищник тоже последний. С его гибелью в этой галактике подобные существа прекратят существование». Взгляд Нкота потух, он сунул клинок за пазуху и сгорбился, всем своим видом показывая, что закончил. А мне именно сейчас стало ясно, почему он ничего этого не говорил нам раньше. Просто потому, что такие вещи не рассказываются мимоходом. Силы неба! Какую же он должен сейчас испытывать боль, горечь, отчаяние, оставшись один из всех своих? Я попытался поставить себя на его место, и мне стало жутко. Я не желал такой участи. Лучше уж умереть, а он был обречен жить. Жить и сражаться, тягощенный долгом, великим, непомерным долгом, оказавшимся сильнее всего остального. Если только все это было правдой, то, что мы сейчас услышали. «Пандемия на Шелте!» — вдруг осенило меня. «Вот о чем догадались шелтяне раньше меня, ведь пандемия коснулась их предков непосредственно. Это и есть твое порождение, но на Шелте с тех пор прошло целое столетие!» Нкот коротко кивнул. «Разум не слишком частый гость во Вселенной, и именно он служит гнездом порождению». В голосе Лешука проступила глубокая горечь. «Гнездом для потомства или угодьями для охоты. Нужно времени, чтобы семя, попав на планету с разумными, начало развиваться во взрослое существо. И сейчас оно уже оформилось». Куколка готова лопнуть, и тварь сперва обрушится на Шелту, довершив начатое, затем на остальные миры вашего известного космоса. Галактическая Федерация, Коалиция Независимости, Республика — ничто не уцелеет. Монопланетные государства, тем более, вся их мощь — ничто перед мощью врага. Но это произойдет, если мы не остановим тварь. «Проклятие галтов!» — потрясенно прошептал Бигман. Несмотря на густой сумрак, я заметил, как он побледнел. — Это может быть правдой! — он вскинул голову и уставился на Нкота горящим взглядом. — Вот что я тебе скажу, чужой. Шелта — это все, что у нас есть. У меня и отшельника. Можешь на меня рассчитывать. Я беру назад свое требование насчет шерифа. Ты мне ничего не должен. Просто убей эту тварь! Отшельник согласно кивнул, а Ятл, воплощение души кукольника, на несколько секунд возникший на своем привычном месте на правом плече хозяина, приложил ладонь к сердцу и почтительно склонил голову. Более красноречиво в его положении вряд ли можно было ответить. Исполнив роль, гномик снова исчез. Мне показалось подозрительным то, как быстро они приняли историю Нкота за чистую монету. Для меня такая история была пределом того, во что можно поверить. Не подтолкнул ли Нкот эту убежденность? Не глядя на меня, Нкот покачал головой, явно отвечая моим мыслям, но обратился к Бигману. «Я не беру обратно своих обещаний, Бигман Шест. Сделка остается в силе. На рассвете мы тронемся в путь, пересечем границу владений порождения и попадем в одну большую ловушку, прозванную шелтянами гиблыми землями. Выйти из этой ловушки можно, лишь уничтожив ее хозяина». «Нкот», — подал я голос, — «я не понял, что он собой представляет этот враг. Ты можешь объяснить более подробно?» Чистокол оранжевых клыков тускло блеснул в темноте, когда он повернул голову ко мне. «Я понимаю, Никс, что такое порождение, но это довольно трудно объяснить на языке человеческих понятий. Скажем так, Это псевдоразум, разум наизнанку, отличающийся от нашего, как свет от тьмы. Метаболизм хищника основан на потреблении продуктов мыслительной деятельности разумных существ. Но сферы — это способ его существования, поэтому с ним невозможно вступить в контакт и о чем-либо договориться. Пандемия, случившаяся на Шелте столетия назад, была результатом деятельности семени, поглотившего души тысяч шелтян лишь для того, чтобы начать свое превращение в куколку. Попробуй представить, на что способна взрослая тварь. Наша задача — предотвратить времена забвения для этой части галактики. Нам придется уничтожить врага раньше, чем он уничтожит нас. Один маленький вопрос, голос целителя со странной иронией, неожиданно прозвучавший за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. Я резко оглянулся, но коротышка уже вступил в наш круг, проявляясь низким коренастым силуэтом под слабым светом глаз Нкота. «Исходя из описания твоего могущества, усилия нескольких людей для тебя попросту ничего не значат. В таком случае зачем тебе понадобились мы в качестве приманки для порождения?» Подобное предположение мне не пришлось по вкусу, но заронило в душу новые семена сомнений. «Какого зла этот толстяк?» «Заткнись, пожиратель ран!» — резко сказал Бигман. «Не твоего ума дело!» «Я-то знаю, что тут к чему», — многозначительно проговорил Транс. «Просто хочу, чтобы об этом знали и остальные. Люблю ясность во всех вопросах». «Да, вы вправе узнать об этом», — спокойно согласился Нкот. «Как я уже говорил, победить порождение — дело нелегкое». Зеленый огонь его глаз снова ярко разгорелся в сгустившейся темноте. «Если дело у меня не выгорит, вы рискуете остаться с тварью в вашем мире без средств борьбы с ней. Для меня это неприемлемо. Каторжный труд всей моей расы не может уйти впустую. Лешуки обрекли себя на забвение, но мы ничего не делаем напросто. Поэтому вы здесь со мной. Вы — плата ваших рас за нашу работу. Каждый из вас не представляет для меня никакой поддерживающей силы. Но я подобрал вас особым образом. Ваши способности, слитые воедино, и в качестве дополнительных органов чувств, включенные мои, смогут создать практически неодолимую преграду для порождения. Сегодня на площади я опробовал вас, включив в свою систему восприятия. Кроме целителя, как вы, несомненно, заметили, для него у меня задание будет иное. Я проверил вас и теперь абсолютно уверен, что завтра вы меня не подведете. И себя также». Он умолк, обводя нас своими пылающими глазами, и закончил. «А теперь спать. Завтра будет трудный день. Вам необходимо набраться сил. Я же позабочусь о вашей безопасности этой ночью». Плавно поднявшись со ствола мертвого дерева, Нкот неторопливо уплыл куда-то в сторону озера, оставив нас в кромешной тьме. Шелта не обладала лунами, и ночи здесь были темные. Да и звезды, как назло, попрятались, возможно, небо затянуло густыми облаками. «Я вот все пытаюсь понять», — проворчал я ему вслед. «Он сам когда-нибудь спит или нет?» «Ему это незачем», — отозвался целитель. «Ладно, вы как желаете, а я пойду вздремну в трассере». Транс тоже бесшумно канул в темноту. Через минуту хлопнула дверца. Я едва различал силуэты шелтян, сидевших от меня всего в двух шагах, и это несмотря на обострившееся после слияния зрение. Эффект оказался устойчивым. А толстяк вот запросто нашел машину. Может быть, он видит в каком-то другом диапазоне, иначе, чем человек? На лес снова опустилась мертвая, неестественная тишина. Я все никак не мог к ней привыкнуть. Похоже, в этих лесах животных не водилось. За весь остаток дня я не видел даже галтов. А сейчас не слышал ни шорохов, ни полуночных криков, которыми обычно кишит нормальный ночной лес. Я имею в виду нормальный для моей родной планеты, Новый-2. Может быть, зверей отпугивала близость владений порождения так называемых гиблых земель? Не знаю, какие мысли сейчас беспокоили шелтян, тоже оставшихся на месте после ухода Лешука и Транса, но мне было не до сна. Вопросы теснились в голове, как назойливые насекомые, и отделаться от них было не так-то просто. Нарисованная чужим картина проняла меня до глубины души. Силы неба! Нашлись же существа, которые несколько тысячелетий бьются с мерзостью, не требуя ни славы, ни известности, забыв о своих собственных проблемах. Да практически наплевав на личную жизнь ради того, чтобы другие, те, кому даже неизвестно существование Лешуков, продолжали существовать в этом мире. Великие альтруисты? Но как с этим связать бойню на площади? Нкот не оставил ни единого шанса ни одному из людей шерифа, оказавшихся в заброшенном городе. Скорее, упертые прагматики. Не исключено, конечно, что я рассуждаю слишком по-человечески. Отношение к жизни Нкота, например, легко укладывается в принцип «часть ради целого», поэтому гибель тех людей для него могла ничего не значить. В конце концов, он действительно спасал нас. Сами мы просто не выжили бы при таком перевесе сил со стороны противника. «Охотники за злом», — охарактеризовал Нкот себя и своих собратьев. «Я подобрал бы иное определение. Паломники. Вечные скитальцы, всю жизнь посвятившие единственной цели — борьбе с чудовищем, пожирающим мыслящие формы жизни. В течение многих тысячелетий хищник оставался их личным врагом, освященным сотнями загубленных рас, и они, лешуки, превратились в его вечных паломников, несущих ему смерть». «Да, всего лишь красивая метафора». Из категории так называемых «умных глупостей», когда в содержании фразы кроется внутреннее противоречие. Но 5000 лет это впечатляло. Такая пропасть времени предполагала жуткое одиночество для этих древних воинов. Проклятие одиночества. Не хотел бы я оказаться в этой голубой шкуре. Какой же действительно возраст этого существа? Какие немыслимые расстояния ему пришлось пересечь в своих поисках? В каких неизведанных далях он побывал, выслеживая врага? Эти гигантские масштабы пространства-времени просто невозможно осмыслить, примеривая их к куцей человеческой жизни продолжительностью в 150-200 лет. Мне остро захотелось с кем-нибудь поговорить, но не с одним из чужих, нкотом или целителем, а с кем-нибудь из людей. Отшельник связан немотой, а его фантомы ответы вряд ли будут видны в темноте, да и многого не расскажут, поэтому оставался только Бигман. Я мрачновато хмыкнул. Подумать только, насколько причудливы взбрыки судьбы. Еще утром этого дня он был для меня злейшим врагом, но всего за день мое отношение к нему разительно изменилось. Во время битвы на площади заброшенного города, не без помощи слияния, я побывал в его шкуре. И теперь знал о нем больше, чем мне хотелось бы. Знал и причину его закоренелой неприязни к инопланетникам. В общем, лично для себя я его врагом уже не считал. Вполне достаточный повод, чтобы завязать с ним разговор. Только захочет ли говорить со мной он? А, попытка не пытка, решил я и негромко окликнул темный силуэт справа. «Бигман!» «Да, Иноп», — задумчиво отозвался прыгун. «Неожиданно для себя я спросил не то, о чем намеревался». «Если б ты знал, что любое твое желание может сейчас исполниться, что б ты пожелал?» «Умереть здоровым», — без лишних раздумий и уточнений ответил шелтянин. «Вот тебе на, почему так пессимистично?» «Ты просто не понял. Моя жизненная позиция сводится к следующему. Лучше неожиданно умереть здоровым и полным сил, чем много лет угасать от какой-нибудь болезни, самая худшая из которых — человеческая старость. Мой сын Кен разделил бы мои взгляды. Он умер молодым, но не так, как хотел бы. Смерть его оказалась еще худше, чем от старости. Шериф лишил его разума. Если чужой физически не сможет выполнить свое обещание, это может произойти. Несмотря на свои клятвы и своем бессмертии, он все же смертен для порождения. Так вот, если я выживу сам, я найду шерифа и поквитаюсь с ним, чего бы мне это ни стоило. Я найду его и постараюсь предусмотреть все, чтобы застать его врасплох. Слишком неравные силы, Бигман. Я покачал головой, понимая его, как никогда не понимал еще ни одного человека. Ты сам признался чужому, что не сможешь справиться с шерифом, но пусть желание твое исполнится. Я не боюсь его, Иноп, и это главное. Мне больно и обидно не только за Кена, за остальных ребят тоже. У нас тут и так дерьмовые условия для жизни, но выхолостить мозги своим людям перед битвой — на такое мог решиться только такой бездушный ублюдок, как шериф. Он и раньше медом не казался, но голубой Банкас просто свел его с ума. Иноп, я ведь был на других планетах, видел, как там живут люди. Так как живем здесь мы, у людей живет лишь домашний скот, да и то условия у него получше. Когда мне пришлось вернуться на Шелту, я снова увидел все это дерьмо, грязь и невежество, убожество и нищету. Мне подумалось, что лучше застрелиться, чем смотреть на все это изо дня в день, потому что при всем моем желании я ничего не мог изменить. Только смерть шерифа дала бы какой-то шанс людям на лучшую жизнь. Ты думаешь, что они даже не догадываются, что можно жить лучше? Кажется, он усмехнулся. Я припомнил, что такая мысль у меня была, но промолчал. Догадываются, особенно когда видят роскошный особняк шерифа. Когда видят меня, Иноп, я ведь здесь как меченый, чужой среди своих, потому что получил образование на Искарионе 9, и это меня изменило. Но сами по себе шелтяне измениться не способны, и все, что им остается, так это ждать каких-нибудь великих событий, которые перевернут их жизнь». Проклятие галтов, Иноп! Да если бы я начал рассказывать на толкучке то, что говорю сейчас тебе, меня бы подняли на смех. Решили бы, что я чокнутый. Он на некоторое время замолчал, затем уже более спокойно добавил. Ладно, забудь, я просто расслабился. Все нормально, я отлично тебя понимаю. Да, завтра, думаю, у меня уже не будет времени извиниться, поэтому я сделаю это сейчас. Извиниться? Я был поражен самим... предложением, исходящим от прыгуна. За что? Видишь ли, когда-то 20 лет назад я вернулся на Шелту, обозленный на весь свет на этих ублюдков-искарионцев. В общем, ты тут ни при чем. Силы неба, это говорил мне Бигман. Да, я представлял, чего ему стоило это признание, и по достоинству оценил его откровенность. «Забудь, Бигман. Во время слияния мы много чего узнали друг о друге. Я не держу на тебя зла». «Иногда об этом все же стоит говорить». Он снова усмехнулся. «Ладно, я иду на боковую. Надеюсь, следующее утро для нас наступит». «Одну минуту, Бигман. Что ты думаешь об истории Нкота?» «Даже не знаю, Иноп. Если это правда, то оправдана и гибель этих несчастных болванов, лишенных шерифом воли и посланных на смерть. Но в этой истории есть много непонятного. Шериф охотится на нас из-за банкоса чужого. Но откуда он мог об этом узнать? Мы рядом с Нкотом уже вторые сутки, и до сих пор никто этого банкоса не видел и не знали бы, что он есть, если бы не целитель. Хочешь сказать, что он сам каким-либо способом довел до сведения шерифа, что на Шелте объявился голубой банкос? Или подозреваешь, что целитель работает на обе стороны? Бигман немного помолчал, обдумывая ответ. «Да нет, с трансом, скорее всего, все в порядке. Проблема в Нкоте». Я медленно кивнул. «Я тоже так думаю. И, сдается мне, я знаю, почему он это сделал. Если как следует потасовать имеющиеся факты, то можно построить довольно логичную картину, в которую эти факты очень ловко вписываются один за другим, ничего лишнего. Хочешь послушать? Но, боюсь, тебе это понравится не больше, чем мне». «Выкладывай», — Бигман явно заинтересовался. «Нкоту нужен был полигон для испытания нас в связке в слиянии. Вот он и приложил усилия, чтобы это испытание организовать. И беспричинный, на первый взгляд, вызов досу пламя на толкучке сразу обретает смысл. А Сивой — неплохая фигура для обострения ситуации, но чужому этого показалось недостаточно, и он подбросил информацию для размышлений заодно и шериф, узная, что тот не будет сидеть спокойно, когда в его владениях путешествует голубой банкос. Только здесь он немного перестарался. Шерифу не нужны ни конкуренты, ни компаньоны, ни свидетели, поэтому доса он прикончил, чтобы не путался под ногами. Благо, тот нарушил одно из правил города, так что предлог имелся официальный. А своим людям перед атакой выхолостил мозги. Даже если бы атака удалась, бойцы были обречены. Бигман длинно и неразборчиво выругался, затем со злостью бросил. — Ты у нас мыслитель, Иноп. Боюсь, ты угадал в самую что ни на есть точку. Выходит, чужой только тем и занимается, что непрерывно подставляет всех, как ему заблагорассудится. Все это попахивает не совсем честными методами. Я же говорил, что тебе не понравится. Мне неприятно это говорить, но его методы не более бесчестны, чем у многих людей. Взять того же шерифа. Он ведь ни перед чем не остановится, пока не заполучит голубой банкос. Тем более, что наше понятие чести может в корне отличаться от понятия чести чужого. Догадываюсь. Бигман сплюнул досадливо, махнул рукой. Ладно, так или иначе, мы сейчас на его стороне. Если история о хищнике правда... Пусть лучше уж будет правдой. Голос прыгуна наполнился ощутимой угрозой. Иначе я найду способ подставить его самого, каким бы он крутым ни казался. — Ладно, не блефуй, — я слабо усмехнулся. — Ничего ты ему не сможешь сделать. И знаешь что, Бигман, Кажется, Нкот держит меня на каком-то особом счету. Возможно, если я попытаюсь спросить напрямую, то он мне ответит на все недосказанные вопросы. Вот я и пойду прямо к нему и спрошу. Я поднялся, медленно распрямляя протестующие против движения ноги. «Удачи!» — хмуро пожелал прыгун. «Как я уже успел убедиться, чужой говорит только то и только тогда, когда это нужно ему. И ему довольно ловко удается водить нас за нос». «Посмотрим», — сказал я, ныряя в темноту.